по-новому. Ты был неправ и ты нарушил, брат, закон. Жизнь дала трещину, ты осужден. Щелкнул ключами двери камеры, открыл, добро пожаловать в ад. Пошутил конвоир, поломана жизнь, а 15 лет сроку. Решение суда, назад нету дороги. Убийство человека, кровь на моих руках. Такова эта судьба, жизнь поганая на улицах. В этой игре для меня все так сложилось, что фортуна в этот раз ко мне спиной повернулась, повернулась ко мне задом. Но неудачником я не был, что жизнь не давала мне, я сам часто брал. Ограбление, моя козырная карта, но подвел меня тот, кто был за брата. Я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал. Я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал. Вердикт мой виновен, и хуже не бывает. Моя жизнь в темной клетке, душа как свеча сгорает. По краю пропасти ходил, я не боялся упасть, но все же оступился. И вот теперь мне не встать, а тот, кто выше меня, все же наказал. Воровать хотел я бросить, но когда, никто не знал. И вот на дело мы пошли последний раз. Жадность фрая раскупила, и в итоге взяли нас. Руки крутили, лицом об капот, потом долго били, пинали в живот. Ногами кровью ухаркая, но я стоял на своем. А тот, кто был мне за брата, раскололся во всем. Да, я раскаиваюсь, я убил человека, он был невиновен, ха, такова система. Смываться пора, но друг хотел хапнуть больше. Я нажал на курок, облажались мы, в общем, ситуация вышла вся из-под контроля. Хотел бабки срубить, а получилось, уничтожил волю. Заморал кровью человека, застрелил. И вот теперь я здесь, я срок получил. Ведь я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал. Я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал. День за днем день монотонно шагает, и солнечным зайчиком солнце играет на серой бетонной холодной стене. И часто свою мать вспоминаю я во сне. Все могло быть, все-все по-другому. Я сам не хотел, но шел по той дороге, чего в детстве не додали. Сам себе брал грехов, много совершал, но людей не убивал. Ненавижу я убийц, проклятые суки, те, кто убивают просто так, ради скуки. Захотел убил, захотел пощадил, вот и я убийца стал, засосал криминал. Сложно понять, что нужно человеку. Каждый из нас королем хочет быть навеки. Всех затянула эта денежная страсть, но стукачом оказался тот, по жизни будет мразь. Я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал. Я его знал, я ему так доверял, а он меня просто сдал, когда шли на криминал. Я свои руки в крови заморал, мы пошли на криминал, его закон наказал.